Спиной к нам сидела Лоис Браун, расправив широкие плечи и гордо откинув назад свою шевелюру соль с перцем. Рядом с ней пристроился граф Винсан. Руки его непрерывно сновали туда-сюда, возводя пирамидку из бумажных стаканчиков. «Полюбуйтесь на состязание!» — я обняла Марджери. «А где Пипс и Джеффрис?» — спросила она. «Они сказали мне, что не намерены сидеть на всех собраниях», — сообщила Мэри. «Женщина во главе стола и есть кулинарша при исполнении». Мне больше не было нужды моргать и отводить глаза каждый раз, когда Валисия Икс поворачивалась лицом в нашу сторону. Изучив ее с полнейшей беспристрастностью, я признала, что профиль ее – само совершенство. Фигура сногсшибательная, а волосы – просто чудо. Какая жалость! Но у этой особы не было ни единого изъяна. Да, очень жаль. Поднявшись из-за стола, она раздала всем листы бумаги. Бен, получая свой лишь на миг, поднял глаза. Великолепно! Как бы ни притягивала она его поначалу, чары рассеялись, сгорели дотла вместе с неуместными чаяниями. Эта фраза, случайно, не из книжки «Мамочка-монстр», которую недавно нам читала вслух Эрнестина? Удивительно, как сильно я соскучилась по ней и графине Соланж после столь короткого знакомства. Тут мои мысли со скрипом застопорились. Мэри нажала еще одну кнопочку в аптечном шкафу, и неожиданно нам стало слышно все, что говорилось в святилище. Сердце мое застучало, как кулаки по двери. Говорил Бен. «Мисс Икс, не считаете ли вы, что это правило, запрещающее готовить что бы то ни было до финальной трапезы, жестокое и неоправданное наказание?» Облокотившись на спинку своего стула, он вопросительно вздернул бровь. «Бедный дурашка! Его чарующие манеры наверняка вызовут неприязнь у искушенной мисс Икс. Ах, если бы я могла разбить стеклянный барьер и защитить Бена!» «Мистер Хаскел», — начала Валисия, — голос ее был как лимонад, немножко колкий, но освежающий. «Уверяю вас, я постараюсь устроить все как можно безболезненнее». Граф резко сорвал салфетку с бумажных стаканчиков. Те послушно исчезли. Лоис Браун поинтересовалась, как будет проходить контрольный тест. «Мой гений нуждается в подпитке», — проворчал Бинго. «Посему предлагаю заказать гигантскую пиццу со всеми прибамбасами. А сразу после этого я хочу, чтобы моя мамочка уложила меня в постель и почитала мне перед сном статью про витамин Е». Его детская непосредственность привела меня в чувство. «Мисс Фейт», — зашептала я, откидывая с лба непокорную прядь волос, — «как, по-вашему, следует ли нам подслушивать?» «Мудрые слова, деточка!» Марджери безуспешно пыталась вести концы тыквенного жакета на своей необъятной груди. «Как вы смотрите, если я проникну туда прежде, чем мадам кулинарша объявит собрание закрытым?» «О, горе мне, горе! Чем дольше я выжидаю, тем менее убедительными мне кажутся мои оправдания». Бантик на ее шляпке, точно флюгер, колыхался в такт ее движением. «Пожалуй, лучше поскорее увести ее отсюда, пока она не расположилась в лагере, в этом сортире». «Пойдемте, девочки!» Тонкие губы Мэри надломились в улыбке. «Помните мои бессмертные слова из третьей главы?» Я изо всех сил постаралась замаскировать пустоту во взгляде. «Мисс Фейт, я не возьму на себя смелость пересказывать». Мэри, очевидно, сама того не желая, унаследовала от матери склонность к позерству. Скрестив руки на своей ангоровой груди, она воздела очи к небесам и произнесла: «Правда — это враг, которого надо соблазнить!» «Хорошо сказано!» Марджери промокнула глаза. Вернув аптечный шкафчик к естественному состоянию, Мэри неожиданно обняла нас с Марджери. «Как же здорово, что у меня появились такие чудесные подружки! В детстве единственные руки, которые меня обнимали, были моими собственными! Теперь же я верю, что больше никогда не буду одинока!» Свалившаяся на наши головы ответственность приводила меня в ужас. «Неужели придется перед отъездом упаковать Мэри в чемодан и забрать ее с собой?» «Ну, разумеется, место для нее в Мерлин-Корте мы найдем. Возможно, даже под влиянием Доркас и Джонаса она расцветет и избавиться от навязчивого желания заколоть кого-нибудь авторучкой? Женщина она отважная, кто бы сомневался. Она ведь предлагает проводить Марджери в потайную комнату и уведомить мисс Икс, что если Марджери Затсон не будет допущена к заседаниям, как полноправный кандидат, испытание на звание кулинара им придется проводить где-нибудь еще. Втроем мы проследовали обратно по главной артерии второго этажа и зашли в спальню. Кровать с четырьмя столбиками от пола до потолка, гобеленовые драпировки и чугунный камин давали понять, что комната эта предназначена для мучительной смерти или тяжкого заточения. «Мамочкина комната! Теперь она моя!» Мэри подавила вздох и, любовно погладив торшер, устремилась к массивному гардеробу, способному приютить многодетное семейство. Она открыла дверцу, сдвинула в сторону целый ворох одежды, в том числе несколько шуб и бархатный плащ, и нашим взором предстала внутренняя дверь, ведущая, как вы уже, наверное, догадались, в ту самую потайную комнату кулинаров. Еще один фокус печального дома. Дальше я не пошла. Здесь наши пути расходились. Настала пора пожелать Марджери всего наилучшего, поправить на ней шляпку и подтолкнуть вперед. А также поблагодарить и распрощаться с мисс Фейт. Уф, наконец-то я одна! Я привалилась к закрытому гардеробу, а в мозгу моем навязчиво забринчала погребальная песнь из репертуара какой-то американской группы. Я так одинока, до дома далека, и на стенах злые тени, станешь чьей-нибудь мишенью. Уж то-что, а страх-то нагонять на себя я умею. А что это за странный шум доносится из-под двери спальни? Я имею в виду именно спальни, а не гардероба. Я хотела было забиться под кровать, но потом решила, что бандитов лучше встречать стоя, а не лежа. Пригладив волосы, я, крадучись, выскользнула из комнаты и обнаружила за дверью голубя, обыкновенную птичку из тех, что способны без помощи модельеров возродить моду на шляпы. Будучи выше его или ее, я чувствовала себя более-менее уверенно и уже изготовилась представиться, как вдруг по ступеням поднялись Соланж и Эрнестина. Они, оказывается, были этажом ниже. Искали нас, Марджери, когда мимо просвистел голубь, пояснила Соланж, и настолько заинтриговал их, что без лишних колебаний они устремились следом. К сожалению, не будучи попугаем, птица отказалась сообщить данные о своем возрасте, поле, политических убеждениях и занимаемом положении в доме. Оставив в покое пернатое создание, я принялась рассказывать о своих недавних приключениях. Голубь скинул перламутрово-серую головку, скосил на меня утомленный круглый глаз и упорхнул по своим делам. «Ну же, рассказывайте!» – заторопила меня Соланж. «Что было потом, после того, как вы встретились с мадемуазель Мэри?» Увлеченная собственным монологом, я вдруг сообразила, что, возможно, совершая ошибку, признаваясь, что побывала там, куда никогда прежде не ступала нога чужака, видела и слышала вещи, не предназначенные для посторонних ушей. Но ведь передо мной надежной и верной подруги, разве не так? И поверьте мне, если в школе вас дразнили жиртрестом, всю оставшуюся жизнь вы будете трепетно относиться к друзьям-приятелям и всячески их умасливать, если понадобится даже вареньем намазывать. Кроме того, обе дамы клялись и божились, что скорее погибнут, чем проговорятся своим кандидатом. У Эрнестины слегка подергивался глаз. Но кто из нас не устал? Соланж, напротив, выглядела великолепно. Она уверяла, что усталость ей к лицу. Оставалось надеяться, что судьба не будет столь же благосклонна к мисс Икс. Ах, как бы хотелось, чтобы под глазами у нее залегли восхитительные сиреневые круги, а щеки элегантно ввалились.